«Собирайте вещи, Саша». Это были первые слова, которые она услышала на другое утро. «Собирайте вещи. В 2 часа идет поезд на Ташкент. Вы поедете с ним. В 3 отходит мой поезд на юго-западный. Нет, нет, не отвечайте, не спорьте. Все. Где чемодан, Нина Викторовна?» Саша хватает летнее Анино платье, тапочки. «Валенки!» — всхлипывая, говорит Нина Викторовна. «До зимы далеко, к зиме мы вернемся». «Давайте сюда валенки, Нина Викторовна», — говорит Поливанов. Саша снимает со стены фотографию Андрея и кладет ее на дно чемодана. А вот дневники. Их много, целых 3 тетради. «Саша, ну что ты? Бумага же тяжелая!» — протестует Нина Викторовна. «Это не бумага», — отвечает Саша. «Ну ладно, ладно, бери, что хочешь. Только захвати, пожалуйста, Анины валенки». Поливанов стоит у окна. «Саша», — говорит он, не оборачиваясь, — «можно захватить еще рюкзак. Я сам уложу. Я сделаю это лучше». Нина Викторовна выходит из комнаты. Надо найти рюкзак. Надо отыскать Анины валенки и вынуть из сундука засыпанное нафталином Сашино теплое пальто. «Саша!» Голос Поливанова звучит отчаянно, сдавленно. «Саша! Неужели вы ничего не скажете мне на прощание?» Она стоит по-детски, беспомощно опустив руки, опустив голову, не смея поднять глаза. Она ищет слов, которые были бы щедры, горячи, ласковы, и которые заменили бы то одно единственное слово. «Дмитрий Александрович», — говорит она, — «я очень, очень хорошо к вам отношусь». Она посмотрела на спину Дмитрия Александровича и добавила: «Мне будет плохо без вас». Он молчал. «Дмитрий Александрович, я буду очень скучать. Но, милый, правда же?» Он повернулся. Лицо его было спокойно. «Саша, где же рюкзак?» — сказал он. «Вот», — ответила Нина Викторовна, входя в комнату. «Отлично», — сказал Поливанов. «Очень подходящий рюкзак». На платформе стоит Поливанов. Из окна вагона смотрит Саша с Аней на руках. Поезд военного времени. Ребятишки на руках у матерей. Ребятишки 2-летние, 5-летние. Они в каждом окне. Вихрастые мальчики, девочки с бантами в волосах. Один стоит в испанской шапочке, такой круглолицый, румяный, а глаза вытаращены. Военный поезд. Вот он трогается. Отбывают дети. Они смотрят из окон на платформу. И все, кто стоял на платформе, бегут сейчас вслед за поездом. Светловолосая женщина, захлебываясь от рыданий, кричит: «Вовочка, сынок!» «Дмитрий Александрович!» — кричит из окна Саша. «Митя!» «Сашенька!» — отвечает Поливанов на бегу. Саша уже не слышит, а Поливанов все еще кричит: «Сашенька!» Уже не видно поезда. Уже пропал из глаз последний вагон, а толпа на платформе все еще голосит. Это мамы и бабушки. Молча идут с вокзала военные, отцы и братья. Молча идет с вокзала Поливанов. «Она сказала: Митя!» — думает он. «Она сказала: Митя». Через час отходит его поезд на фронт.